Да, я знаю о гибели вашей матери, примите от меня самые искренние соболезнования, вы достойный сын. Догадываюсь, что своими действиями вы спасли кому-то жизнь, иначе награда не оказалась бы так щедра. Да, согласился я, так и есть. Тогда вы в полной мере заслужили этот титул. Благодарю вас. Ну, что же, еще раз поздравляю вас и желаю успехов в учебе, а руководство факультета приложит все силы для того, чтобы вы продолжали успешно овладевать знаниями на нашем факультете. Спасибо. И, забрав бумаги, я вышел из кабинета декана факультета. Едва закрыв дверь, я, не помня себя от радости, бросился в общежитие, чтобы поделиться радостью с другом. Петр, узнав о получении мной титула барона, обрадовался, но немного натужно, а не от души, оно и понятно. Я за полгода поравнялся с ним, и хоть он хорошо меня знал, конкуренцию никто не отменял. Впрочем, воспитание в духе тевтонских традиций не позволило ему дать волю своим истинным чувствам. «Ну, тебе и везет, не знал бы тебя», — позавидовал страшной завистью. «А так как ты на волосок от гибели оказался, то и завидовать нечему», — признался Петр. «Я тебе сейчас покажу, как все произошло, кратко и по существу, я этого не делал раньше, потому что восстанавливал силы, да и сейчас делаю это только для тебя, мы же друзья». И показ продлится не больше минуты. Смотри. Напрягшись, я вызвал в памяти картину произошедшего. Подвесил ее в воздухе и принялся прокручивать былые события. Ничего себе! Воскликнул Петр, закончив просмотр. Да, все так и случилось. Петя, а давай обмоем мой первый титул, это тянет на ресторан, Федя, причем из дорогих. Пусть так, мне все равно приглашать некого, так что отметим вдвоем. Хочешь, пригласи свою новую подругу. Ха! Так я не против, только ты сначала свою нечаянную подругу найди, ее и пригласишь, если что, а я не спешу. К такому делу нужно подойти ответственно, а для начала можем купить себе по пиву. Хорошо, по самому дорогому тогда, я угощаю. Я согласен. Купив себе пиво, мы хорошо провели вечер в комнате, а утром вновь отправились на занятия. Слухи о получении мной титула барона стали достоянием общественности и дошли даже до ушей Женевьевы, что меня одновременно и удивило, и обрадовало. Увидеться с ней получилось уже после занятий, и мне показалось, что наша встреча произошла не случайно. Женевьева стояла в коридоре, в окружении двух своих подруг, когда я проходил мимо нее, выйдя из лекционной аудитории. Остановился я потому, что она внезапно выпрямилась и уперлась в меня взглядом своих прекрасных глаз. Тут уж дураком надо быть, чтобы не догадаться притормозить и узнать, чем вызван данный взгляд. Я и остановился, чтобы вежливо поприветствовать девушку. «Добрый день, сударыня. Поздравляю вас, Федор, с получением от государя-императора титула барона. Это высокая честь, несомненно, вы ее достойны, раз оказались ею отмечены. Благодарю вас, сударыня, мне очень приятны ваши слова, но откуда вы узнали? Весь первый курс гудит известиями о получении вами титула, трудно не узнать о том». «Не знал, в любом случае, благодарю за поздравления, надеюсь, что смогу увидеть вас еще раз и иметь возможность поговорить с вами». «Надейтесь», — серьезно ответила Женевьева и, кивнув стоящим в сторонке подругам, отправилась по коридору дальше, следуя по своим делам. Я остался стоять на месте, провожая ее взглядом, так как догонять девушек было в высшей степени неучтиво. «Об этой встрече я рассказал Петру, а Женевьева определенно к тебе неравнодушна, Федя. Не знаю, я к ней тоже неравнодушен, но видишь, как все получается. Это да, два человека любят друг друга, ну, наверное, осекся под моим взглядом друг, и не могут соединить свои сердца. А ты почему не пригласил ее на ужин? А с какой стати я могу пригласить ее на ужин, пусть даже по поводу получения титула? Ну, если она тебя поздравила, то можно сделать следующий шаг, или попытаться сделать. Нет, Петр, не надо меня успокаивать напрасными надеждами и провоцировать конфликт на ровном месте. Как только я смогу поднять свой статус хотя бы на одну ступеньку, Женевьева сама даст мне намек, а пока... Да я знаю, Федя, хотел поддержать и обнадежить тебя. Тем более, ты уже успел с другой девушкой познакомиться. Отношения с той девушкой вилами по воде писаны, друг. Хорошо, забудем о напрасных надеждах и займемся текущими делами. Сессия уже совсем скоро, и то верно, и мы принялись усиленно готовиться к занятиям, ведь итоговая годовая сессия маячила совсем не за горами. Через неделю мне пришло официальное письмо от главы компании «Воздушные развлечения» Рихарда Васнецова. В нем он приглашал меня посетить офис, расположенный на Невском проспекте, чтобы получить награду, назначенную за спасение дирижабля. По указанному адресу я отправился на следующий же день, гадая о том, что приготовил мне хозяин компании. Здание, куда я вскоре прибыл, представляло собой сосредоточение различных частных контор, арендующих помещения, одним из которых и оказалось акционерное общество «Воздушные развлечения». На пороге меня встретил представитель компании, моложавый интеллигентный старичок с лихо закрученными вверх седыми усами и седой же бородой клинышком. «Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, это вы помогли спасти наш дирижабль?» «Да, вот ваше письмо в мой адрес». «О, прекрасно, да вижу, а билетик у вас не сохранился, случайно?» После того весьма неоднозначного рейса, я в растерянности посмотрел на вежливого старичка. «Нет, не сохранился. Я даже не помню, куда я его дел, после всего случившегося. Ах, жаль, а я-то думал, что должен сохраниться, иначе, как же знать, что вы это вы, и обязательно были на борту нашего дирижабля. Может, это и не вы там находились. У меня есть паспорт». «Ага, да, совсем запамятовал. Да-да, покажите мне его». Я вынул из кармана паспорт и протянул его старичку, тот быстро проглядел документ и вернул мне обратно. «Что же, все верно, вы Федор Дегтярев, единственный сын своих родителей, ныне почивших, все верно». Я с большим недоумением смотрел на представителя фирмы и не понимал, зачем меня сюда пригласили, зачем вы вызвали меня к себе письмом. «Я не понимаю этого», — задал я интересующий меня вопрос уже напрямую. «Руководство фирмы приняло решение вас наградить за спасение, а я, как законный ее представитель и юрист, обязан все провести максимально правильно и удостовериться, что вы это и есть вы, тот, кто действительно помог нам спасти дирижабль». «Ясно, вы убедились уже, что я это я, или еще нет?» «Не совсем. Хотелось бы билетик увидеть, да и позвать свидетелей». «У вас есть свидетели произошедшего?» «Да, пригласите членов экипажа, стюардов, капитана дирижабля, они подтвердят все произошедшее». «Этого недостаточно. Так что же вы тогда от меня хотите и зачем вообще вызвали к себе?» Уже искренне негодуя, задал я повторный вопрос. «Поступило распоряжение поощрить вас, вот я и занимаюсь выяснением всех подробностей данного дела, но мне нужны документальные доказательства, раз вы совершили невозможное, а сумма к выплате назначена немаленькая, поэтому и проверяю тщательно». «Это какая же, позвольте полюбопытствовать?» Не сдержался я от меркантильного вопроса, скорее, уже из-за злости, чем из жадности. «А это пока для вас секрет. ГМ, так может, вы хотите презентовать мне всего 10 злотых, так как для всех людей большая сумма является разной. Для бедняка и злотый – огромные деньги, а для купца и сотня тысяч станет разменной монетой», — продолжал я давить на этого адвоката, которым старичок, несомненно, и являлся. «Все так, но пока вы не подтвердите свое участие в спасении дирижабля, не сможете ничего узнать. Так, может, мне тогда уйти, чтобы не мучить ни себя, ни вас?» «Да-да, это лучшее решение из всех возможных, но тогда вы, пожалуйста, подпишите вот эти бумаги, и мы вам переведем, как участнику тех событий, на ваш счет ровно 100, нет, 50 злотых, в качестве моральной компенсации за пережитое». Разозлившись, я протянул руку и, взяв бумаги, внимательно их прочел. К сожалению, я редко сталкивался с крючкотворами и бюрократами, но последние события обострили мой ум и усилили недоверчивость, я бы даже сказал, критически усилили. Поэтому я несколько раз перечитал все бумаги, пытаясь уяснить их смысл, в том числе и скрытый, а он, несомненно, в них имелся. «Так вы хотите, чтобы я подписал отказ от любой премии, кроме той, которую вы озвучили?» «Да, именно так. Но, простите, здесь указана сумма в 100 злотых, а вы говорите про 50, 100, ах, простите меня, старика, запамятовал я, действительно, 100 злотых. Вот ведь как, специально для вас сумма удваивается, а другие пассажиры и вовсе по 10 злотых получили в качестве компенсации». «Угу, а у вас есть весь список пассажиров?» «Конечно, есть, но я вам его не дам, мало ли, с какой целью вы интересуетесь, а мы свято храним тайны наших клиентов». «Я заметил», — зло хмыкнул я, — «что не укрылась от старичка добрячка. Ну что вы, деньги весьма приличные. Для того, кто был на приеме у...» Тут я осекся, вспомнив предупреждение не распространяться о своем посещении императорского совета у губернатора Крестополя, это гроши. Ну, как хотите, можете не подписывать никаких бумаг, и тогда вообще не получите никакой компенсации, так что, думайте, или 100 злотых, или ничего. Я уже подумал, спасибо, лучше ничего, чем подобная компенсация. Всего вам хорошего. И я начал застегивать свое форменное пальто, намереваясь уйти. Кажется, старик-юрист не ожидал от меня такой неуступчивости и твердости, ведь молодежь всегда нуждается в деньгах, а тут весьма крупная сумма для бедного студента. Подождите, сударь, я поговорю с руководством, возможно, они повысят сумму, может, даже в 2 раза. Сказав эти слова, старичок выпучил глаза, как бы показывая, насколько она огромна, а мне стало просто смешно. Мне от императора 1000 злотых пришла, а они 200 обещают, да еще с таким торгом и опломбом, будто дом на берегу моря продают по великой нужде и уважении ко мне. Что-то в этом предложении явно не так. Спасибо, мне некогда, сессия скоро, нужно готовиться. Желаю вам и вашей фирме всего хорошего, а мне пора идти. Но позвольте, молодой человек, я барон, резко повернулся я и вперил в вежливого старичка раздраженный взор, и потрудитесь правильно понять меня. Если я сказал нет, значит, нет, я расскажу о нашей беседе своим однокурсникам, пусть посмеются. При этих словах вежливая улыбка старичка слезла с его лица, как шагреневая кожа, и он даже немного побледнел. Запахнув пальто и надев на голову фуражку, я швырнул на стол бумаги и, не говоря больше ни слова, покинул кабинет. Ничего, разберусь, кошка обещал мне сказать про Елизавету, вот заодно и узнаю про эту фирму, расскажу о нашей беседе с ее представителем, пусть тоже посмеется. Дойдя до общежития, я узнал, что меня искали, и по описанию понял, что это никто иной, как кошка, бывает же так. Он оставил свой номер телефона, по которому я тут же, дойдя до переговорного пункта, позвонил, весь при этом еще кипя от злости после беседы со старичком. «А, господин новоиспеченный барон, я нашел интересующую вас барышню, ее зовут Елизавета Синегреева, а живет она вот по этому самому адресу, и он продиктовал мне его. Советую сначала послать ей письмо и назначить встречу или, уж если она пригласит вас к себе, тогда идти знакомиться». «Я понял, спасибо вам огромное, Дмитрий Анатольевич». «Тебе спасибо, барон Дегтярев». «Да мне-то за что?» «Так я, благодаря твоему делу, наконец, получил следующий чин, коллежского асессора, а Радочкин стал ротмистром, так глядишь, дослужусь и до надворного советника». «Рад за вас, очень, а я сегодня посетил контору акционерного общества «Воздушные развлечения». Вызвали меня туда письмом, представитель сообщил, что хотят поощрить за спасение дирижабля, и предложил подписать бумаги в обмен на денежную компенсацию в 100 злотых. «Вот как?» – удивленно переспросил меня кошка. «И что, ты подписал их?» «Нет, я отказался и ушел». «Угу, правильно, я наведу справки и сообщу тебе обо всем». «Слышал я что-то краем уха о денежной компенсации». «Правильно сделал, что ничего не подписал. А жизнь становится все интереснее. Глядишь, я себе на новое пальто заработаю. Не люблю хитрошкрючкотворов». «Ладно, я тебя найду, учись, студент». И кошка отключился. Положив трубку, кошка тут же вновь поднял ее и позвонил Радочкину. Поздравил его в очередной раз со званием и упомянул разговор с Дегтяревым, отчего Радочкин долго смеялся в трубку, после чего обещал рассказать об этом своему начальнику, что и сделал в этот же день, а дальше колесики закрутились. Сами по себе действия юриста фирмы не противоречили букве закона, и все бы ничего, но распоряжение о награде исходило лично от императора, и адресовано было людям такой величины, что мелочиться с 200 злотых оказалось не только низко, но и предательски подло, а подобное не спускают никому, тем более, частнику. Информация направилась дальше, к начальнику отдельного корпуса жандармов, а тот, позвонив министру финансов, передал весь состоявшийся разговор Дегтярева с представителем фирмы. Дальше министра финансов информация не пошла, он просто вызвал к себе одного из подчиненных и дал волю эмоциям, отчего колесики закрутились в обратную сторону, лишая аккредитации и лицензии фирму, которая посмела ослушаться приказа императора. На это ушла неделя, когда, одумавшись, руководство акционерного общества «Воздушные развлечения» прислало автомобиль за Дегтяревым и, доставив его в свою головную контору, торжественно вручила ему вексель на сумму в 5000 злотых и пожизненный абонемент на любой вид воздушного транспорта, принадлежащего фирме. Вследствие этого я в одночасье оказался обладателем просто огромной для меня суммы, плюс у меня еще имелась квартира в Кристополе, доставшаяся от родителей, чего я совершенно не желал. Получается, сейчас впору задуматься о своей собственной квартире, уже в Павлограде, или эффективно вложить полученные деньги. Но я не знал, как лучше поступить, точнее, не знал, куда их вкладывать. Я понимал, что мне помогли получить такую огромную сумму денег, а долг платежом красен. Я решил сделать подарки, так как напрямую денег никто от меня не возьмет, потому как взятка. Пришлось вновь звонить Кошке и просить его о встрече, чтобы отблагодарить, что оказалось довольно сложным делом. Я просто не знал, что ему подарить, и как это правильно сделать. В конце концов, я передал в подарок Кошке дорогой велосипед, зная, что у него растут двое пока еще несовершеннолетних сыновей. Подарок был с радостью принят. В последний момент я купил ему еще и швейную машинку Зингер для супруги, чем обрадовал еще больше. С поручиком, то бишь, ротмистром оказалось все сложнее, но Кошка посоветовал купить бутылку шустовского коньяка и маузер. Да-да, тот самый очень дорогой и престижный пистолет. На этом я и успокоился, отдарившись. С меня никто ничего и не требовал, я сделал это от души и удовлетворился, когда моим нечаянным для них подарком очень обрадовались. А у меня после всего осталось 4500 злотых с грошами, не считая почти непотраченной тысячи от императора. Пусть пока полежат на счете, а к лету я решу, что делать. Квартиру куплю, или еще что. И да, узнав адрес Елизаветы, я по совету Кошка написал ей пространное письмо, высказав просьбу о встрече, указав при этом свой обратный адрес. Глава 11. Елизавета Синегреева. Елизавета Синегреева, возвратившись после воздушной прогулки, закрылась у себя в крохотной комнатке, больше похожей на большую кладовку, и разрыдалась в голос. Эмоции переполняли ее. Отец, напуганный и сам на себя не похожий, остался в гостиной с матерью, шокированной не меньше остальных. Лиза даже не помнила, как они добирались домой. Перед глазами непрерывно стоял образ прекрасного юноши, что сверхчеловеческим усилием держал их жизнь в своих руках. Как это ему удавалось, Лиза не знала, понимала она лишь одно. Он спас ей жизнь и сделал это вопреки всему. Она рыдала, орошая слезами подушку, давая выход бушующим эмоциям, и делала это долго, пока не обессилила. Тогда, подняв голову от намокшей подушки, она повернулась и взглянула на себя в маленькое зеркальце, что висело в стороне от кровати, над миниатюрным туалетным столиком. В зеркальце отразилось опухшее от слез лицо. Тяжело вздохнув, девушка взяла с туалетного столика небольшую пуховку и начала убирать остатки слез, припудривая нежную покрасневшую кожу. Нет, так дело не пойдет, она молодая девушка и совсем не дурнушка. Она же понравилась юноше, иначе бы он не поменялся с ней местом. Она еще плохо знала мужчин, но женская интуиция подсказывала, что ни один юноша не подойдет к девушке просто так, чтобы оказать ей подобного рода услугу. Да, уступить место в трамвае, помочь перейти дорогу или подсказать, куда идти в незнакомом месте, это вежливость благородного человека, но отдать свое привилегированное место только ради того, чтобы она смогла посмотреть с него на окружающие виды. Нет, на такое мало кто решится, особенно, если юноша благородный, а ее новый знакомый, несомненно, таков. Богат, а он определенно имеет, может и небольшой, но устойчивый достаток. Отсюда вывод. Она ему очень понравилась, а он и она. Тут глаза девушки стали вновь наполняться слезами. А он остался лежать в дирижабле, когда все выбежали из него, она лишь смогла стереть кровь с его лица, и все на этом. Она не боялась, что бомба взорвется в любой момент, а просто хотела сделать хоть что-то для него, но подхваченная стюардом, покинула дирижабль. Что произошло с юношей дальше, она не знала, как не знала его имени. «Лизонька, с тобой все в порядке?» — послышался тихий голос матери, после осторожного стука в дверь ее комнаты. «Да, маменька, выйди тогда к нам, я посмотрю на тебя». Лиза в очередной раз промокнула глаза ватной подушечкой и, открыв дверь, вышла к матери. «Что с тобой, дочь? Успокойся, все уже закончилось». «Да, мама, я знаю. Пойдем, посидим вдвоем». Вечером они собрались ужинать, и отец, обычно болтливый, сейчас мрачно молчал, размышляя над случившимся происшествием. О том, что он принялся сразу выбегать из дирижабля, спасаясь, он не думал, считая это само собой разумеющимся. Правда, его осадили тогда, что не помешало ему все равно выбежать в числе первых, не позаботясь даже о дочери и жене. Впрочем, ни жена, ни дочь не обратили на это внимания, до сих пор пребывая в шоке от пережитого. «Да, полетали мы сегодня знатно», — наконец выразил свое мнение отец семейства. «Еле спаслись», — поддакнула матушка. «А я даже не знаю, что с ним», — пролепетала Лиза. Отец не услышал ее, занятый целиком своими мыслями, а мать спросила: «С кем?» «С тем юношей, который нас всех спас». «Кто спас?» — не понял отец. «Тот юноша, что уступил мне свое место и держал бомбу». «Вот еще, ничего он не держал, а то, что место уступил, видно, блажь его была». «Понравилась ему наша Елизавета», — вмешалась мать. «Думаешь?» — недоверчиво уставился на нее отец. «Так и есть», — кивнула в ответ та. «Он, может, погиб уже», — вновь тихо произнесла Лиза. «Таких не убьешь, знавал я одного, похожего, ух какой, из всего мог выкрутиться». При этих словах Лиза недоверчиво посмотрела на отца и невольно обрадовалась. Отец, несмотря на свой сложный характер, обладал иногда каким-то интуитивным восприятием людей, делая правильные выводы из подчас абсолютно бредовой информации. Как ему это удавалось, оставалось для всех загадкой, но именно потому он смог сколотить небольшое состояние и кропотливо приумножал его, себе на радость, держа в черном теле своих домашних. «Что на отца своего смотришь недоверчиво? Понравился, небось?» Лиза тут же опустила взгляд, ничего не ответив. За нее ответила мать: «Мирон, так он и вправду завидный жених, и билет купил себе дорогой, и одет в хороший костюм, одни ботинки стоят, почитай, 30 злотых, так еще и даром обладает. Наша Елизавета для него и не подойдет, если так, а он посмотрел на нее, значит, понравилось». «Понравилось, не понравилось, неизвестно еще, да и незнамо, где его искать теперь. Если живой окажется, то найдет, а нам не о том надо думать, не этот, так другой жених явится. Лиске уж 17 исполнилось, хоть завтра под венец, нечего на отцовской шее сидеть». Лиза вспыхнула и, быстро доев ужин, тут же вышла из-за стола, не став пить чай. Аппетит, которого у нее и так не имелось, сейчас окончательно пропал. Зайдя в свою комнату, она разделась и внимательно оглядела себя. Что же, пусть она и не так красива, как хотелось бы, зато у нее и кожа белая, и талия тонкая, и грудь выше всяких похвал. Любому жениху она в радость будет, а уж такому смелому юноше и сама почти готова отдаться в объятия. Тяжело вздохнув, девушка быстро оделась и отправилась умываться, чтобы потом остаться в своей комнате наедине с книжкой. Лиза училась в музыкальном училище, так захотела она сама, а отец, на удивление, не оказался против. Она так и не поняла, почему, но кроме ворчания, что приходится платить за ее обучение, больше никаких возмущений он не высказывал. Возможно, их желания совпали, и он просто не признавался в том окружающим, или по каким-то другим причинам, но Лизе от того получилось только хорошо. В неведении о дальнейшей судьбе юноши прошло больше 2 недель. Лиза даже стала читать газеты, как-то удачно намекнув отцу, что неплохо бы почитать о происшествии с дирижаблями. Первая же новость, полученная из них, ошеломила всю семью. Даже отец задумался, узнав, что другой дирижабль, атакованный террористами, рухнул, взорвавшись, и все находившиеся в нем люди погибли. Удалось спасти только несколько человек, получивших обширные ожоги, за жизнь которых боролись самые лучшие врачи Павлограда. А вот об их дирижабле в газетах не напечатали ни слова. Это одновременно и удивило, и расстроило. Хотелось, чтобы все знали, что с ними случилось на борту дирижабля, а в газетах о том ни слова. Это что получается, никто и не знает, что с нами произошло. Громко возмутился отец на ужине. Так, может, нам все привиделось? Мирон, у нас же все благополучно закончилось. Вот газеты и не шумят. «Ни о чем писать им, получается, оттого и молчат», – рассудительно предположила мать Лизы. «ГМ, может и так, но все равно, весьма странно, они же поймали террористов, должны о том написать. Так дело расследуют, не хотят рассказывать, что поймали». Невольно вырвалась у Лизы, и она в испуге замолчала, страшась, что отец начнет ругаться. Но отцу до нее дела не было. Он просто откинул газету в сторону и принялся со смаком хлебать горячие щи. Синегриевы горожанами стали только во втором поколении, и многие крестьянские замашки отца, проведшего детство в деревне, продолжали до сих пор сказываться в быту. Да и ладно, было и прошло, нам дальше жить надобно, и чтобы больше никто мне про воздушные поездки не толдычил, оторвавшись от тарелки, сердито произнес глава семьи. Покатались, хватит, на всю жизнь запомню, каково оно, летать под небесами. Бог наказывает тех, кто летать вздумал, а то и нам предупреждение. Чаще молиться надобно, и тебе, Лиза, больше всех. Завтра в церковь пойдем, грехи замаливать, как раз воскресенье. Я уж расщедрюсь на свечу большую, денег тебе дам, чтобы ты за здравие поставила юноше того, авось объявится. В воскресенье всей семьей они, действительно, сходили в церковь, и отец, как и обещал, выдал деньги на свечу, а через неделю Лизе пришло письмо. Она даже не поверила своим глазам, когда мать, скептически поджав губы, вручила ей конверт с указанием ее имени и фамилии. До этого Лиза никогда ни от кого не получала писем, так что интерес родителей к адресату сего письма оказался, мягко говоря, повышенным. «При нас вскрывай», — сказала мать, внимательно наблюдая за выражением лица дочери, когда та вскрыла конверт и, жадно схватив лист, принялась его читать, невольно при этом улыбаясь. На хорошей бумаге каллиграфическим почерком были написаны долгожданные слова. «Нашелся, стало быть», — резюмировал отец, получив от жены доклад, когда та перечитала письмо уже после дочери. «Говорил же, в церковь надо сходить, грехи замолить, вот он и нашелся, да еще и тебя отыскал, не иначе, само провидение ему помогло». Лиза же, вспыхнув от нечаянной радости, зарделась крупным румянцем, что засиял на ее белой коже багряным солнцем, да так, что аж отец залюбовался ею. «А и хороша наша Лиска, любому отрадой будет и женой верной, да, Лиска, да, папенька», — опустила глаза девушка, испытывая к отцу смешанные чувства. С одной стороны она любила его, а с другой, хотела, как можно скорее, вырваться из-под его жесткой руки и постоянного контроля. «И что он там пишет? Встретиться с нашей Лизонькой хочет», — ответствовала мать, — «либо к нам прийти, если пригласим, либо где-нибудь в городе увидеться. К нам пока не чайти, мы народ простой, еще спугнем жениха, и одну в город отпускать тоже не след». «А что же тогда делать?» — растерянно спросила Лиза. «С матерью пойдешь, напишешь ему в письме, где учишься, и когда сможешь после учебы с ним встретиться. Мать туда же подойдет, и прогуляетесь вместе с этим новоиспеченным женихом. А ты, мать, раз спросишь его, кто он, что он, где учится. Так он в духовно-инженерной академии же учится. Откуда знаешь? Так он еще тогда сказал, и видно, что из благородных, я сразу определила. Да, запамятовал я, сейчас вспомнил. Тем более, нужно захомутать его, раз на Лиску запал, или тебе не нравится он, дочь». Вдруг обратился к девушке отец. «Почему?» — невольно вырвалось у нее. «Так не знаю почему. Ладно, разберемся. Пиши ему письмо, да дай матери почитать, а то знаю я вас, девок, напишите там еще чего лишнего. Я его совсем не знаю, чего писать мне лишнего. Ладно, нашелся, жив и хорошо, а все потому, что верить в Бога надо, а не в дар этот. Все, отдыхать всем, устал чего-то я сегодня, идите». Вернувшись в комнату, Лиза перечитала письмо, потом еще раз и еще. Прижав его к сердцу, она начала молиться, чтобы ей повезло, и она смогла встретиться с юношей. Но молитва — хорошо, а пора уже принять посильное участие. И, выйдя из комнаты, она вошла в гостиную, где стала писать ответное письмо. «Хватит жечь электричество», — возмутился отец, видя, что Лиза под светом электрической лампочки пишет письмо. «Но, папа, я должна дать ответ. При свечах пиши, они дешевле. Вот выйдешь замуж, купит тебе муж свою квартиру, и делай в ней, что хочешь, а в моей нечего. Не надо свечи жечь», — вмешалась уже мать, — «они тоже денег стоят, да и зрение себе посадишь, а кому нужна полуслепая жена, не возьмут. Иди спать, завтра с утра встанешь и при свете дня все напишешь. Чего там особо писать, пару строк черкнешь, да хватит». Лиза категорически не была согласна ни с матерью, ни с отцом, но спорить не стала. Завтра, значит, завтра она успеет, тем более, за вечер и ночь продумает грамотный, и в то же время, короткий ответ. Так оно и получилось. Встав ни свет, ни заря, она быстро умылась, приготовила себе и отцу завтрак и, усевшись за стол, быстро набросала письмо. Сложив его вчетверо, она выпорхнула из дома, спеша на почту, а оттуда уже намереваясь пойти на занятия в музыкальное училище. С замиранием сердца опустив опечатанный красивыми марками конверт в почтовый ящик, она поспешила на занятия, лелея мечту, что на следующей неделе обязательно придет ответ, либо юноша явится к ним сам, даже без приглашения. Она теперь знала его имя и фамилию. Федор Дегтярев. Какое у него сильное имя и хорошая фамилия. Нет, ее фамилия тоже ничего, но Елизавета Дегтярева звучит значительно лучше, чем Синегреева. Прошло несколько дней, проведенных в томительной истоме ожидания. К ее искренней радости и удивлению, юноша поджидал ее там, где она и назначила. Письмо дошло быстро и успело оповестить юношу о времени и месте встречи. Ее мать также явилась в этот день к училищу и теперь с искренним любопытством смотрела на Дегтярева. Она не верила, что он придет, но любопытство, а также приказ мужа привел ее к воротам учебного заведения, где училась Елизавета. Теперь они вдвоем рассматривали героя, что стоял прямо перед ними. «Здравствуйте, мадам», — поклонился Дегтярев матери. «Сударыня», — обратился к Лизе, — «позвольте поцеловать вашу руку». Лиза не имела перчаток, грея руки в обычных вязаных рукавицах, да и сейчас в них необходимость отсутствовала, поэтому, не мешкая, она с готовностью вытянула руку вперед, несмотря на неодобрительный взгляд матери, который она проигнорировала. Дегтярев улыбнулся и, взяв нежную ладонь девушки в свою руку, слегка прикоснулся к ней губами, тут же отпустив. Лиза поспешно убрала руку, спрятав ее за спиной, словно нашкодившая гимназистка. «Рад вас видеть, сударыня, а также вашу достойную матушку. Как вы пережили крушение дирижабля? Никто из вас не пострадал?» «Нет, все хорошо, мы спаслись». «Да, да», тут же вмешалась мать, «мы вовремя успели выбежать, спасибо стюардам». Юноша вежливо улыбнулся, но на его лицо легла отчетливая тень. Лиза осуждающе посмотрела на мать, внутренне ругаясь. «Мама, мы живы только благодаря тому, что Федор Васильевич удержал энергию взрыва своим даром. Ну, это конечно, но и стюарды нам помогли. А кто вынес меня из дирижабля, когда я потерял сознание?» — спросил мрачнеющий юноша. «Я не знаю», — растерянно ответила Лиза, — «меня увели родители, я видела только, что всех спасали члены экипажа. Мне кажется, что это сделал капитан с кем-то, они поступили очень отважно». «Да, да, они отважные», — вновь поддакнула мать и вновь отчетливо не в тему. «Мадам, а могли бы вы мне разрешить прогуляться с вашей дочерью, чтобы обсудить обстоятельства произошедшего тем днем?» Игнорируя очевидное хамство, вежливо спросил юноша. «Нет, мой муж, Лизин отец, сказал, что если мы захотим гулять, то обязательно втроем, а уж потом, если он разрешит, то вы сможете встречаться с нашей дочерью, когда захотите, но чтобы мы об этом знали». «Хорошо, тогда давайте пройдемся по направлению к вашему дому, вы же живете довольно далеко отсюда, вот мы и сократим путь в долгой беседе. Думаю, что у вас, мадам, накопились ко мне вопросы. Прошу вас, задавайте, не в моих правилах утаивать что-то о себе, тем более, если бы я не смог удержать взрыв гранаты, то никого из нас, в том числе и меня, в живых на данный момент не оказалось. Это грустно сознавать, но дело обстоит именно так. Я не знаю, почему вы так уверены в своем спасении стюардами, но скажу вам честно и прямо, они могли погибнуть так же, как и все остальные, если бы я вовремя не понял, что произойдет дальше». Мать Лизы смогла правильно понять сказанное и стушевалась от отповеди молодого человека, правда, это продолжалось недолго. Природное хамство, вперемешку с интересом, вскоре взяло свое и, помолчав буквально пару минут, она стала засыпать юношу градом вопросов. Проявлять любопытство ее заставляло не только внутреннее желание, но и строгий наказ мужа, что желал понять, стоило ли завлекать потенциального жениха Лизе в свои сети. «Да, мы поняли всей семьей, что вы весьма оригинальный молодой человек», — продолжила мать Лизы разговор, — «и способны на многое, даже сохранили дирижабль от взрыва. А я запомнила только стюардов, так испугалась, а вот оно, оказывается, как бывает, не знала, что вы обладаете таким необычным даром». «Да, я обладаю очень необычным даром и продолжаю его постоянно развивать, но это не важно. А где учится ваша дочь?» «Я учусь в музыкальном училище, возле которого вы нас и ждали», — тут же ответила Лиза. «Вот как? А на кого?» «На преподавателя пения и игре на фортепиано. Я люблю играть и даже сочиняю музыку и слова. Это очень интересно. А раз вы обладаете даром и совершили такой благородный поступок, что вы дворянин, влезла в их разговор мать, решив, что значительно подсластила лестью свой вопрос. Да, мадам, совсем недавно император наградил меня титулом барона. Ух ты, так вы, оказывается, барон. Да, а кто ваши родители? Моих родителей уже нет на этом свете. Отец погиб в бою несколько лет назад, на войне, а матушка погибла совсем недавно, от бомбы террориста при покушении на генерал-губернатора Кристополя. Вот как, соболезную вам. Да, я тоже вам соболезную, грустно произнесла Лиза, очень, у нее даже навернулись слезы на глаза при взгляде на печальное лицо юноши, когда он говорил эти слова. Спасибо, думаю, что в тот день я отомстила и за нее, и за себя. Несомненно, согласилась мать Лизы, а вы же учитесь? Да, на первом курсе факультета железнодорожного и водного транспорта инженерно-духовной академии Павлограда. Поняла, а живете где? В общежитии, империя мне выдала бесплатное проживание и, благодаря моим заслугам перед ней, назначила высокую стипендию. Так что, я не бедствую, и по окончании академии надеюсь на хорошее место с высокой оплатой. Я обладаю даром, и зарплата моя окажется намного выше, чем у обыкновенного выпускника инженерной академии. Как замечательно, у вас есть хорошая перспектива. Видишь, Лизонька, какой интересный юноша. Лиза залилась горячим румянцем и искоса взглянула на мать. Может, зайдем в кафе, и я угощу вас чаем, предложил юноша. Конечно, конечно, а вон, можно в то, что на углу, тут же среагировала мать, нисколько не смущаясь. Хорошо, пожал плечами Дегтярев, и они втроем вошли в указанное кафе. Дальнейшее не очень понравилось матери, так как ей досталась всего лишь кружка не самого дорогого чая и к ней пара румяных булочек, а вот Лизе, мало того, что принесли дорогого кофею, так еще и целую тарелку воздушных круассанов. Врачи говорят, что с возрастом сладкое портит пищеварение и влияет плохо на здоровье, пояснил свой выбор сладкого и его распределение юноша. Это объяснение не слишком удовлетворило мадам Синегрееву, но возмущаться оказалось неуместно, и она смирилась, искоса наблюдая, как ее худая и скромная дочь сначала робко, а потом все более охотно принялась уплетать за обе щеки свежайшие круассаны. «Еще?» – спросил у Лизы юноша, когда та расправилась с принесенной выпечкой. «Нет, спасибо, очень вкусно, я наелась уже. Тогда позвольте проводить вас домой и назначить нашу следующую встречу». «Да, да, нам пора», – среагировала мать. «Возьмите извозчика, а встретиться с Лизой вы сможете в это же время, спустя неделю, на том же самом месте. Благодарю вас». Выйдя из кафе, они быстро поймали извозчика и вскоре подъехали к дому, где жила семья Лизы в одной из частных квартир. «До следующей субботы», – вежливо сказал юноша и, уже без разрешения поцеловав руку Лизе, попрощался с ее матерью кивком и уехал, оставив их стоять перед подъездом, глядя ему вслед. «А и гораздо ты, Лизка, круассаны есть», — сказала мать, как только извозчик потерялся за первым поворотом. «Они вкусные, верю, а твой кавалер мне их не купил». Лиза, несмотря на покладистость характера, разозлилась. «Так он, мама, и не с тобой встречался. Спасибо, что вообще в кафе повел, а не как наш отец, просто погулять, да еще и денег бы взаймы попросил. А вот я скажу отцу, что ты ему глазки строила и руку сама тянула для поцелуя, устроит он тогда тебе. А я скажу, что ты, мама, не попросила его купить что-нибудь нам домой, и вообще, вела себя так, что чуть не отпугнула потенциального жениха, и еще много чего скажу, что папеньке не понравится». «О, как ты заговорила, Лизка», — мать с искренним удивлением оглядела с ног до головы дочь, словно видела ее в первый раз. «Есть у кого учиться», — дерзко в ответ сказала Лиза, — «я быстро учусь». Мать нахмурилась и хотела сказать что-то резкое и обидное, но передумала, поняв, что в этой битве поколения она проиграет. Лиза хорошо знала отца, и сейчас дочь представляла собой товар, который нужно не только продать подороже, но и сбагрить, как можно быстрее, и тут интересы дочери и отца совпадали полностью. Да чего уж греха таить, и интересы матери тоже тому соответствовали, так что, обижаться из-за круассанов действительно глупо. Хотя, мог же, паршивец, уважить мать такой красавицы, раз уж запал на нее, но пожадничал. «Ладно, не буду ничего лишнего говорить отцу, только и ты, смотри, если выйдешь за него замуж, про мать не забывай. Поможешь мне на отца надавить, не забуду». «Ух ты, какая смелая стала», — опешила мать. «А я такой и была, смелая, потому что почувствовала, что нравишься ему, А если у него еще кто-нибудь есть, или передумает вдруг, мужчины, они такие, увидят другую юбку и кинутся за ней, мозги потеряв. А ты останешься ни с чем, а, рассердилась мать, а я сделаю все, что не кинется, если ты мне мешать не станешь. Угу, хитрая, вся в отца. Ладно, не стану ничего против отцу говорить, жених вроде перспективный, и тебе подойдет, и нам. Разрешу тебе с ним встречаться, но смотри, юноша пылкий, начнешь к нему грудью прижиматься, мигом в подворотню утащит. А это уже мое дело, матушка, тебе с отцом нужно меня замуж выгодно отдать, так и не мешайте, а я уж сама подумаю, как поступить, чтобы и в подворотню не утащил, и любить не перестал. Эх, взрослая совсем стала, и когда успела, в дирижабле и повзрослела, неожиданно для самой себя выдала Лиза. Это так, хорошо, пошли домой, отцу расскажем, и обе женщины, старая и молодая, вошли в подъезд, думая каждая о своем. Глава 12. Женевьева. Отправив письмо, я с нетерпением стал ждать на него ответ. Да, я взрослый человек, мне 18 лет и хочется женского внимания, которого катастрофически не хватало. Снисходительные улыбки Женевьевы ничего не давали, кроме пустых невозможных надежд, ведь она не могла сама принимать важные решения, даже если я ей нравлюсь. Ведь кто я сейчас, пусть новоиспеченный барон, а она графиня в пятом поколении. Нет, надежда на взаимность у меня оставалась, но призрачная, в конце концов, каждый имеет право на мечту. Все произошедшие неприятные события повлияли мое мировоззрение, и я стал более реально смотреть на вещи. Жену нужно выбирать из своего круга, с такой искать и рай в шалаше, и любовь с первого взгляда, и до гроба. Лиза мне понравилась, в какой-то мере она мне показалась даже красивее Женевьевы. Конечно, с утонченной натурой потомственной аристократки ей не сравнится, с этим ничего не поделать, а в остальном мне только предстояло понять, правильно ли я принял решение. Как говорится, поживем, увидим. Отправив Лизе письмо, я довольно быстро получил на него ответ, который обнадежил меня, и к назначенному времени я явился на встречу. Встреча прошла с одной стороны хорошо, с другой – не очень. Поразила ее мать, имеющая, как мне показалось, врожденную бестактность. Да, многие мещане придерживаются специфических понятий морали, тут ничего не поделаешь. Все у них какое-то черно-белое. Я вроде тоже частично из мещан, но как-то не так меня учили мать с отцом. Я вздохнул, наверное, не может быть так, чтобы постоянно все получалось. Закон сохранения энергии, если уж откуда-то прибавляется, то где-то убавляется. Лиза мне понравилась, и я твердо решил с ней встречаться, тем более, судя по словам ее матери, в семье рады скорее избавиться от дочки, отправив ее в самостоятельное плавание. Следующее свидание назначено на будущую неделю, как раз, когда начнутся первые зачеты, но ничего, постараюсь справиться. После того, как Женевьева поздравила меня с получением титула барона, ее я больше не встречал, у них также началась сессия и, вероятно, ее поглотила учеба, как и большинство студентов. Петр активно встречался со своей новой подружкой и ничуть не жалел ни потраченных на нее денег, ни времени. Время шло своим чередом и, дождавшись следующей субботы, я вновь отправился на свидание с Лизой. На этот раз мне повезло, и возле выхода из музыкального училища меня уже ждали. Я специально нанял локомобиль типа Ландо, чтобы иметь возможность смотреть на улицы через застекленные окна. Когда он остановился, я долго расплачивался, наблюдая местом, где стояла девушка. Мимо нее проходили другие девицы, коих здесь оказалось огромное количество, но сейчас они не представляли для меня интереса. Елизавета стояла недалеко от входа и забавно высматривала кого-то среди прохожих, теребя в руках маленький батистовый платочек. Надеюсь, что это она меня так ждет. Действительно, как только я вышел из машины и увидел ее, а она заметила меня, то сразу же порывисто шагнула мне навстречу, забыв на время о девичьей гордости и правилах приличия. Впрочем, если я бы за ней пристально не наблюдал, то я и не заметил этого. «Здравствуйте, Елизавета. Добрый день, Федор. Я смотрю, вы сегодня пришли без матушки. Да, мне разрешили прогуляться с вами одной. Позвольте же тогда поцеловать вашу руку». Лиза тут же с готовностью протянула свою ручку. «Очень рад, идемте. А вы куда собираетесь меня повести? А куда скажете? Туда и пойдем. Но я думаю, что ваши родители обеспокоятся, если вы станете долго отсутствовать, Поэтому предлагаю доехать до ближайшего к вашему дому кафе и немножко посидеть там, за чашкой чая и сдобной выпечкой. Как вы на это смотрите? Положительно. Тогда едем. Поймав извозчика, мы доехали до ближайшего кафе, на которое указала Лиза, и посидели там, но недолго, насколько ей определили время. Выпив чая со сладостями и поболтав в течение полутора часов, я проводил девушку до подъезда и вернулся в общежитие. Разговаривали мы с Лизой о многом, и в то же время ни о чем. Девушка оказалась начитанной, но в сфере инженерии ничего не смыслила, к тому же, не обладала даром, что огорчало, в остальном все в ней оказалось выше всяких похвал. Пока мы сидели в кафе, я успел ее рассмотреть и понял, что хочу с ней встречаться и дальше. Мила, стройна, скромна, не глупая, осталось узнать ее внутренние достоинства, до времени скрытые платьем, но это получится, когда дело к свадьбе пойдет, хотя ужасно хотелось увидеть уже сейчас. На этот раз я заказал себе и девушке чай и немного выпечки, ей больше, а себе поменьше. Не то, чтобы я жадничал, просто много сладкого не люблю, лучше уж мясо поесть, а судя по Лизе, ее дома не баловали. Она сначала скромничала, но пирожные даже на вид казались очень вкусными, и она сдалась, съев их все. «Ой, а сколько уже времени?» — вспомнила она о наказе отца. 5 часов вечера, мне пора домой. Позвольте, я вас провожу». «Конечно, а то уже скоро начнет темнеть». Проводив Лизу до подъезда и договорившись о нашей следующей встрече, тоже через неделю, раньше ни я, ни она не могли, я отправился в освояси, со смешанным чувством радости и смущения. Вроде я все правильно делаю, а перед Женевьевой как-то неудобно, хотя, где она, а где я? Но пока шел, перестал о том думать, и мысли мои переключились на реализацию идеи с пистолетами. Сейчас не получится ничего сделать, а вот летом, после практики, я смогу что-то создать в железнодорожных мастерских, даже самостоятельно, но если Петр ко мне приедет и поможет, то и вообще все получится в лучшем виде. По этой теме я уже смог накопать много чего интересного, и в голове стал сформировываться детальный план. Надо пробовать, вот сессию сдам, практику отработаю, и вперед. Эх, в это же время Женевьева спокойно готовилась к сессии, сдавая один из ключевых зачетов. В эти дни она полностью погрузилась в учебу и ни о чем более не думала. Даже муки сладкой любви отступили на второй план, если не на третий. Зачет она успешно сдала, и теперь отдыхала в сторонке, когда к ней подошла Марфа, которой только предстояло войти в аудиторию. «Ну как, зачет сдала?» «Уф, мучили меня», еле ответила. «Надо уходить с этого факультета, но папенька сказал, что только с третьего курса разрешит, вот мне учиться еще 2 года придется». «Ничего, немного помучаешься, а потом привыкнешь». «Привыкну, но не хотелось бы». «А ты слышала, что Петр фон Биттенбиндер завел себе подружку?» — задала Марфа главный вопрос. «Нет, да мне все равно, завел он себе кого или нет, это его личное дело», — безразлично ответила Женевьева. «Да, мне тоже все равно, но интересно же. Он до Дегтярев без подружек ходили, у остальных либо были, либо нашли гораздо раньше, а тут раз и оба с подружками». «В смысле оба?» — насторожилась Женевьева. «Ты же об одном говорила». «Да, но тут я узнала, что и Дегтярева видели с одной девицей. Впрочем, только совсем недавно видели, и только один раз». «Вот как, и когда это они успели познакомиться?» «Я не знаю, сначала Петра увидели, да он и не скрывался, потом кто-то, я уже и не помню, увидел Дегтярева, провожающего девицу. Они под ручку держались?» — поджала губы Женевьева. «Не знаю, вроде нет». «А что?» — улыбнулась Марфа, хитро глядя на Женевьеву. И Женевьева поняла, что Марфа начала что-то подозревать, а это очень плохо. Если под ручку, значит, дело к свадьбе идет, а если нет, то мало ли кого он провожал и почему. Мне тоже любопытно, как он познакомился и с кем. Это совсем не похоже на нашего искателя приключений, вот я и спрашиваю. Ты ведь тоже зачем-то интересуешься их любовными приключениями и мне рассказываешь. А я ведь тебя о том не просила. Так чего же ты спрашиваешь меня? Марфа отпрянула, поняв, что действительно все ее подозрения по большей части беспочвены. А уж подозревать в этом графиню себе дороже, тем более, Марфа поняла, что Женевьева злопамятная и не простит, если что. «Ваша светлость», — перешла на официальный тон Марфа, окончательно поняв по выражению лица Женевьевы, что запахло жареным. «Да разве я могла подумать, что вы специально интересуетесь чьей-то жизнью. Это я по доброте душевной вам о том рассказываю. Хватит. Еще больше разозлилась Женевьева. По доброте душевной ты делаешь только одно. Кидаешь грошик в воскресный день в ящик для пожертвований в церкви, и не больше. Любопытная ты чрезмерно, но знай, что станешь совать свой нос ко мне, получишь себе много-много неприятных удовольствий. И уж поверь, мой отец твоему отцу их обеспечит, а уж тогда и тебе достанется. Смотри, даже в голове своей не думай лишнего, а то по глазам узнаю, как бы ты того ни скрывала, и без тебя найдутся люди, что о тебе самой расскажут больше, чем ты того сама знаешь. Если я терплю твое общество, значит, мне это нужно ради своих целей. А какие они, тебе знать не надобно. Более того, знать опасно. Поняла, как есть, все поняла. Протараторила побледневшая Марфа и даже перекрестилась в подтверждение своих слов. Смотри, рассказывать ты мне все рассказывай, я должна быть в курсе всех событий. Мне папочка на то указание дал. Помнишь, как вдруг в академии услышали, что всех неблагородных хотят из академии отчислить? Помню, как не помнить, отмерла Марфа. А кто ее распускать стал, знаешь? Нет, вот видишь, всякую гадость и глупость ты собираешь, а этого не знаешь. Нужно во все вникать, а чтобы прикрывать свой интерес в поисках гадов, приходится делать вид, что интересуют меня только любовные похождения новоиспеченных баронов и же с ними. Да, это нужно узнавать и выспрашивать, чтобы не навести на себя подозрения, но и основное дело делать успевать надобно. А так, пусть думают, что ты сплетница, а я слушательница, на том и успокоиться. Мне все равно, и тебе, я думаю, тоже. Ха, да мне их разговоры. Тятенька мне только верит, а остальных и слушать не станет, рассмеялась в ответ Марфа. Вот, поэтому ты все и про всех узнавай, да мне рассказывай, а я уж стану делать выборку. Кто с кем встречается, кто с кем дружит, кто в какие клубы ходит, ну и так далее. А дальше разберутся те, кому это по долгу службы должно. Ага, поняла, все, как и раньше стану делать, только намного больше. Хорошо. Ладно, устала я что-то от зачета и от болтовни с тобой. Поедем уже по домам, у меня аж аппетит появился. Ух, а я как есть хочу, обед с ужином бы сразу съела. Фигуру береги перед свадьбой, покосилась Женевьева на плотную Марфу, что и толстой пока обозвать язык не поворачивался, но и худой назвать против правды кривить. Пусть любой меня любит, рассмеялась Марфа, а Женевьева только плечами пожала. Они вышли из здания академии, дойдя до ворот, поймали извозчика, на котором и уехали по домам. Всю обратную дорогу Женевьева кипела от ярости, а когда приехала, наконец, домой, то дала ей выход. Досталось всем, и вещам, и прислуге, но вещам больше. Наоравшись и разорвав пару платков, в том числе и тот, который она когда-то давала поднять Дегтяреву, Женевьева закрылась в комнате и дала волю оскорбленным чувствам, разрыдавшись в подушку. А она надеялась, готовила себя отдать чуть ли не в жертву, а он, и она опять начинала рыдать, заливая слезами подушку, проворачивая в голове обиду. А он познакомился с какой-то продажной девкой, ходит с ней, улыбается, ручки целует, наверное, а та о нем в это время думает, не знает, как бы охмурить его и на себе женить, а он, сволочь он. Прорыдав полчаса, Женевьева смогла, наконец, взять себя в руки и успокоилась, сидя за туалетным столиком. Она принялась утирать слезы, промакивая их платочком, и наносить розовое масло, пытаясь снять опухлость с век и лица. Получалось так себе, но выходить в ванную ей пока не хотелось. Высморкавшись в один из разорванных платочков, она все же вышла, умылась, выкинула рванье и на немой вопрос гувернантки сказала. Зачет сегодня оказался трудный, еле смогла на отлично сдать, перенервничала. Так и внула, с полуслова все поняв, и занялась обычными делами. А Женевьева попыталась забыть на время о Дегтяреве, но он упорно не хотел оставлять ее мысли. Женевьева вновь и вновь прокручивала в голове мысленный диалог с ним, и возвращалась к тому, что Федор оказывался вправе так поступить. Здравый смысл победил, и утром, проведя почти бессонную ночь, Женевьева поняла, что ее заочные обвинения в адрес юноши оказались абсолютно беспочвенны. Она не давала ему ни повода, ни надежды на то, что сможет полюбить и выйти за него замуж, абсолютно никакой. Ей самой хотелось встречаться с юношей, а уж ему тем более. Она ведь даже платка ему своего не подарила. От этих мыслей девушке становилось горько и вновь хотелось пустить слезу, что не имело никакого смысла. Толку горевать, если она сама не в силах ничего изменить, и Дегтярев не давал ей повода обвинять его в предательстве. Вздохнув, Женевьева стала готовиться к следующему зачету и решила после него на выходных съездить к родителям. Как ни крути, но ей нужен совет мамы, да, не хотелось бы, но придется напрямую спросить у нее. Через пару дней, сдав очередной зачет, она отправилась на железнодорожном экспрессе домой. Экспресс прибыл по расписанию, недолгая поездка на локомобиле, и вот она в родных пенатах. Отца дома не оказалось, он в последнее время целыми днями пропадал на работе, а вот маман дома находилась непрерывно, что давало возможность поговорить с ней откровенно. В этот же вечер беседа шла об учебе, о моде, о последних тревожащих всех новостях, а также крутилась вокруг разных дамских тем. Женевьева аккуратно подводила разговор под нужную тему. «А что Юсуповы не заикаются о моем замужестве, мама?» «Юсуповы, в последнее время они не настаивают на том, не знаю уж, почему, может, ты что-то такое совершила, и они охладели к браку своего сына с тобой, Женевьева. Я уж точно ничего не совершила, и даже не пыталась это сделать, верю. А почему ты спрашиваешь? А бывает так, что мужчина любит одновременно двух женщин?» «Любит? Нет, не бывает. А встречается с двумя одновременно?» «Бывает, мужчины немного по-другому мыслят и ведут себя по-разному. Так что, да, бывает и так. Ты думаешь, что Юсуповы темнят?» «Да, а возможно, и нет. В любом случае, я не хочу выходить за него замуж». «ГМ, это я уже поняла. Тогда за кого же ты хочешь выйти замуж?» «Я хочу по любви». Мать помолчала задумчиво и пытливо глядя на дочь. «Ясно, тогда сразу отвечу на твой завуалированный вопрос. Твой жених должен являться дворянином и иметь не личное дворянство, а наследуемое. Титул у него должен быть МММ, ну скажем, он должен иметь большой достаток, и тогда можно выйти замуж и за барона, но это понижение, как твоего статуса, так и статуса нашей семьи. Поэтому, чтобы у тебя оставалась надежда, и ты могла понимать какие-то ясные критерии, то жених должен обладать титулом барона и выше. Его материальный достаток составлять не меньше 10 тысяч злотых и возможность увеличения дохода, а также должность в качестве чиновника, если он таковым является или планирует стать. Если он окажется военным, то должен иметь звание не ниже армейского капитана, если же гражданским чиновником, то не ниже коллежского асессора, иначе вы погрязнете в нищете, а это недостойно графини. Конечно, мы с отцом вам поможем, но тогда какой смысл выходить замуж за человека, что не способен содержать свою семью в рамках установленных правил и приличий? Подумай об этом, моя дорогая дочь. Женевьева напряглась, не ожидая от матери такого откровенного разговора, но отступать уже некуда. Я подумаю, маман. Спасибо тебе за ясный ответ, я теперь знаю тот круг людей, за которых я могу выйти замуж по любви, если таковая вдруг случится. Пожалуйста, и не надейся, что тебе достанется в мужья Дегтярев, хоть он и получил титул барона. Да-да, я знаю о том, как и понимаю, что ты интересуешься им, но неважно. Так вот, он хоть и получил титул барона, причем, лично от императора, но это все равно не дает ему никаких преимуществ перед тобой, он по-прежнему беден, несмотря на получение небольшой премии хорошей, это я должна признать, стипендии. Все это, по сравнению с нашим достатком, сущие гроши, и ты, моя дорогая, помни об этом. Перспективы у него, несомненно, есть, но весьма скромные, и 10 тысяч злотых ему еще копить и копить. К тому же, мужчины – существа непостоянные, они рабы своих инстинктов и желаний. Появится на горизонте девушка не хуже, чем ты, но гораздо беднее и без титула. Он подумает, подумает и решит жениться на ней. Ведь лучше иметь синицу в рукаве, чем мечтать о журавле в небе. Увы, это так, с годами ты поймешь это сама, а пока просто прими на веру. Женевьева внимательно слушала мать и все больше хмурилась, а под конец разговора ей и вовсе захотелось разрыдаться. Да, она поняла, что мать чувствует и видит гораздо больше, чем показывает, и была благодарна ей за деликатность, но в то же время откровенно жестокие слова ранили нежную девичью душу. Женевьева понимала, что мать рассуждает мудро, да и прав у нее на Дегтярева нет никаких, как и возможности привязать его к себе. Значит, ее любовь напрасна, и так и останется обычным романтическим увлечением по отношению к человеку, который ниже ее на социальной лестнице. Боже, если бы она являлась обычной баронессой, они бы давно гуляли вместе, обнимались и целовались, а сейчас куча условностей, правил, беспощадных ограничений не дает воплотить это. И что она может сделать, чтобы их преодолеть? Да ничего, у нее остается только надежда, хотя нет, она может попытаться помочь Федору достичь большего, чтобы после этого он смог по праву завладеть ею. Но если на пути к вершине власти он забудет про нее и все усилия пропадут, что тогда? На этот вопрос Женевьева не могла себе ответить. Слишком тяжело сознавать заранее неуспех всей задуманной ею авантюры, призрачной и аморфной. А еще известие о том, что Федор познакомился с какой-то девицей. Женевьева решила, что надо хотя бы взглянуть на нее, чтобы понять, на какую барышню запал Дегтярев. Может, писаная красавица, а может и без слез не взглянешь, но зато богатая. Одним словом, нужно взять паузу и ждать развития дальнейших событий, тем более, скоро сессия и Дегтяреву станет сложно поддерживать отношения, с кем бы то ни было, а потом сразу начнется полевая практика и каникулы, на которые он вынужденно покинет Павлоград. Я подумаю, мама, подумай, дочь. Со временем все схлынет и останется только понимание, не стоит себе портить заранее жизнь. Все со временем уляжется, и любовь пройдет, тем более о взаимности, я так поняла, речь не идет, нет, тогда отпусти ситуацию. И пусть она решится сама. Хорошо, мама. Глава 13. Женевьева и Лиза. Сессию я хоть и с большими трудностями, но все же, сдал на отлично, помог декан факультета, и теперь предстояла летняя практика. Наступила вторая декада июня, и через неделю все студенты готовились выехать за город, на неизвестный мне полигон, где она, собственно, и пройдет, а пока оставалось свободное время, я решил заняться пистолетом. В академии имелась своя лаборатория, студентов туда, конечно, пускали, но нехотя и редко. Впрочем, во время сессии сразу после сдачи экзаменов она пустовала, и появлялась возможность, не оглядываясь на других, экспериментировать в волю. Вот мы с Петром и начали там заниматься осуществлением своих планов по модернизации оружия. Общее понимание того, что я хотел получить на выходе, у меня имелось, орудие для приложения своих титанических усилий, тоже, деньги на различные мелочи и несуразности также присутствовали, и мы начали. Больше всего познаний в огнестрельном оружии продемонстрировал Петр, которому оружие безумно понравилось, даже больше, чем мне. Я же рассказал ему идею, показал ее, обосновал и указал примерный путь реализации направления. Примерно так мне это показалось. Мне хотелось бы привлечь к этому проекту и Женевьеву, с ее весьма интересным даром, ведь она могла придавать любому материалу совершенно новые свойства, и с ее помощью можно изрядно облегчить оружие, в то же время, сделав его крепче. Но, увы, я с ней сейчас совсем не общался, да и не мог. Другой факультет, другой уровень, другие друзья.